Александр Прокудин. Взломать стихию. Первая часть. Глава первая. Пролог. Роза. В свои 72 Роза Моисеевна все еще считала себя поздним бутоном, который рано или поздно кто-то, наконец, уже прилетит опылять. Во времена ее молодости многие шмели с трутнями порхали вокруг, но улетали всегда ни с чем. Кроме шипов и насмешек, от колкой розы им ничего не доставалось. Бесцельно жужжать шмели быстро уставали и, встав на крыло, отваливали к более доступным тычинкам. Роза Моисеевна давно пересмотрела свое отношение к мужскому полу, и от былой разборчивости не осталось и следа. Увы, без следа также исчезло и то, на что слетались мужчины. Бутон давно миновал увядание и перешел в необратимую стадию гербария. Но поздняя роза присутствие духа не теряла. Она твердо надеялась, что когда-нибудь непременно найдется тот, кто срежет ее с опостылевшего куста и, приколов себе на мужественную грудь, будет бережно носить возле самого сердца до конца счастливых дней. Хорошо бы кто-то похожий на Владимира Владимировича. Роза Моисеевна имела в виду Познера, своего многолетнего идола и кумира. Умного, интеллигентного, внимательного и, чего там, сексуального. Розе Моисеевне не были чужды самые смелые мысли о том, что до сих пор в ее жизни было только в фантазиях. На ходу перебирая в памяти последний эфир телевизионного гуру, она помнила наизусть их все. Роза Моисеевна возвращалась из магазина, в котором всегда покупала кошачий корм. Тащиться через лесопарковую зону, конечно, не ближний свет, но качество. От любого другого корма у избалованного старой девой нежного зверя случалась ипохондрия. Так казалось хозяйке. А любые виды хандры Розе были чужды как понятие. Неожиданно лесопарковую тропинку преградила чья-то тяжелая длинная тень. «Добрый вечер!» — произнесла общительная Роза, обернувшись в сторону ее источника. Получать удовольствие от прогулок по кишащим муравьями, клещами и лесными клопами кустам может только ненормальный, считал засевший в ельнике мужчина. И в своем случае был совершенно прав. Если бы не голоса в голове, мужчина никогда бы не занялся тем, что сейчас сделает. Убивать — это вообще не его, если честно. Жизнь во всех ее проявлениях сумасшедший любил и уважал намного сильнее смерти. Ну вот, я так и знал. Мужчине начало казаться, что по нему поползли насекомые. Черт бы побрал эту раннюю весну. Зимой, когда вся эта сволочь еще не повылазила из своих куколок и коконов, выходить на охоту было куда приятней, несмотря на мороз и сугробы. Какое же мерзкое ощущение! Пускай сейчас зачесалась только рука, но уже понятно, что через минуту зуд распространится дальше, по всему телу. Зачешется в рукавах и штанинах, в подмышках и на пояснице под свитером. В следующий раз, дал себе слово маньяк, буду поджидать жертву в подъезде или переулке. К дьяволу эту псевдоприроду, искусственные городские парки и прирученные зеленые зоны. С ног до головы можно опрыскаться инсектицидами. Какая-нибудь ползучая дрянь все равно запутается в волосах, пробежит по пальцам или, того хуже, проникнет за шиворот. Ну вот, отвлечься не получилось. Как и ожидалось, теперь у него зачесалось везде. И это в настолько важный момент, когда 12-я уже должна быть тут. Раздраженный маньяк поскреб правую голень возле заправленной в носок брючины. С трудом остановил себя и попробовал отвлечься еще раз. Плевать, все это мелочи, учитывая, что на кону. Сумасшедший едва удержался, чтобы не захихикать. Хорошо, что секрет знают только избранные, такие, как он. Так бы в парке было не протолкнуться от людей с надвинутыми на нос капюшонами и капающим сквозь карман хлороформом. За подобным счастьем ломанулись бы все, включая арахнофобов и лишайных чесоточников. Надо только довести до конца план, продиктованный ему голосами. Первую часть пути он уже почти преодолел и буквально на днях приступит к следующей. Скоро, очень скоро, засиял от приятных ему мыслей безумный. Полгода, чуть больше, и я свободен. Как всегда, при мыслях о плане мужчина почувствовал прилив сил. Знакомое, не раз пережитое возбуждение вновь переполнило его от подошв, одетых в медицинские бахилы кроссовок, до кончиков волосков на свихнувшейся макушке. Вдруг что-то снова мерзко защекотало в районе воротника. «Ненавижу!» Мужчина собрался скинуть с головы капюшон, чтобы получить возможность почесать шею ближе к лопаткам. Но тут он увидел ее. 12-я шла по утоптанной тропинке прямо навстречу его укрытию. Медлить было нельзя. Снимать капюшон — сраный день — тоже. «Приду домой, сожгу все шмотки нафиг», — подумал безумец и стремительно шагнул из паркового ельника наперерез, идущий по тропинке жертве. Высокий мужчина, которого увидела Роза Моисеевна, появился справа от тропинки, немножко сзади. Руки он держал в боковых карманах темной спортивной куртки, капюшон которой почти полностью скрывал его лицо. «Добрый вечер!» — улыбчиво произнесла Роза дружелюбным старческим сопрано. «Метро ищете?» Даже по одному лишь силуэту мужчины было видно, вопрос прозвучал для него неожиданно. «Тут многие плутают», — продолжала Роза. «Станция вон там!» Она махнула рукой в нужном направлении. «Можете срезать через кусты. Не заблудитесь!» Мужчина встряхнул головой, словно отгоняя лишние, мешающие ему мысли, и шагнул вперед. На ходу он вынул из левого кармана руку и почесал ею шею и правое плечо. «Тихо говорю?» Роза подумала, что мужчина ее не расслышал, и сама сделала шаг ему навстречу. «Если через кусты, то быстрее. 15 минут и станция. Вон туда. Поняли?» Мужчина вынул из кармана вторую руку, в которой был зажат кусок, сложенный в несколько раз марли. Грубо схватив Розу Моисеевну за плечо, он накрыл ее рот и нос чем-то душным, по-медицински пахучим. От неожиданности пенсионерка и не подумала сопротивляться. Вжав голову в плечи, она просто замерла в руках нападавшего. Выждав 10 секунд, мужчина отнял от лица жертвы ладонь с тряпкой. — Что вы делаете? — хрипло спросила изумленная Роза Моисеевна. — Черт! Выветрился, буркнул сам себе маньяк, имея в виду хлороформ, обновить который перед нападением ему помешал приступ инсектофобии. Так как вокруг было совершенно безлюдно, он решил пренебречь обычной процедурой. Роза и в этот раз не успела понять, что происходит. На ее рот снова легла крепкая мужская ладонь, уже без тряпки. Ноги ее оторвались от земли, и через несколько мгновений сухопарая старушка оказалась внутри грузовой машины, припаркованной совсем рядом, в лесопарковых зарослях. Лязгнули, захлопнувшись, большие задние двери. Человек, чье лицо все еще было скрыто капюшоном, осветил пол кузова фонариком. «Раздевайся», — грубо приказал он. «Ничего себе!» — с удивлением подумала Роза Моисеевна. «Все-таки?»